страшная сцена из оперы. Рассказывает Марина Раку. Как изобразить зло в музыке – задача довольно понятная. Для нее есть множество решений. Все они стремятся вызвать воспоминания о пережитом страхе, внезапности или неизвестности. Зло в музыке редко не запугивает нас намеренно. Всесветная популярность темы нашествия из Ленинградской симфонии Шостаковича тем, наверное, объясняется, что в ней парадоксальным образом ощутимо некоторое обаяние. Ее зовут образом зла, но она собрана из куда более прихотливо и парадоксально несочетаемых элементов. Точнее было бы сказать, что это образ нечисти, постепенно заполняющий Вселенную. Нечисть музыки не всегда выглядит зловеще. Вспомним хотя бы ее сборище «Вальпургиевые ночи» из оперы «Фауст» Гуно. Состав участников подробно описан у Гёте. Все эти бесы и бесенята, суккубы и инкубы беззаботно скачут, машут хвостами и беспрестанно сношаются. Это, казалось бы, пучина зла, в которую попадает нагрешивший сверх всякой меры Фауст, копошится себе почем зря, как особая форма бытия, пусть и на мирной, но жизни. Ее неотъемлемая часть – веселость. Шарль Гуно в финале своей оперы на гётовский сюжет это чувство витальности переплавляет в пластические образы бессмертия красоты и всесилия Эроса. Они просто-таки пышут оптимизмом. В том, как звучит эта музыка, можно усмотреть настоящее любование романтика фантастикой инобытия, увлечение этой довольно новой, не так давно открытой для искусства темой. Вот таков он, Хэллоуин второй половины XIX века, увиденный глазами парижанина и эстета Гуно. Лет за 20 до того прошла премьера оперы Верди «Макбет». На первых же ее страницах появляются ведьмы, как бы вершительницы этого сюжета и судеб героев. Из ниоткуда, из темных мхов ночного леса, из мглистых расщелин, из влажного тумана появляются старушки, равнодушно прозревающие будущее, брезгливо, как гнилое тряпье, перебирающие его подробности. Сюжет Макбета, шекспировского Макбета, известен многим. И, надо сказать, опера Верди мало отступает от него. Так вот, эти ведьмы, предстающие и у Шекспира, и у Верди обманщицами. Хотя на самом деле они говорят правду. И только правду. Они поджидают Макбета и его спутников, военачальников и друзей, чтобы сообщить им о будущих свершениях и победах, о том, как высоко вознесутся они, и ничего не говорят о том, какую непомерную плату придется заплатить за это. В отличие от незваных фаустовских приятелей, брыжущих жизнью, эти гипнотизируют близостью смерти, деловито распределяя обстоятельства, часы и даты. Каждому свои. В их невнятном бормотании чудится слабый проблеск надежды, возможность иной участи. Но разве кто-то уходил от смерти? Вот они и посмеиваются над жалкими душонками, взыскающими чудо. Беззлобно хихикают, продолжая подсчитывать земную убыль. Бухгалтерия этих ведьм, в которой все сочтено, взвешено и измерено, сводится к тому, что чего бы человек ни достигал, конец известен. У уж разошлись и все, встретимся снова при блеске молний здесь, под шум громовый. Да, удалились все, скорей бежим, пускай свершится судеб повеление. Скоро Макбет к нам прибудет опять, станет оракул он наш вопрошать. Веселые, в общем-то, предвестники грядущего ужаса. Они изъясняются на языке музыкального комизма. Здесь использованы, в общем-то, самые традиционные музыкальные приемы. Например, стаккато – отрывистое звучание, напоминающее цоканье языком. Или смешки, форшлаги, когда соседний звук задевается как бы невзначай и срывается в основной. Или же неожиданные акценты, ударяющие ноту, словно воссоздающие прихрамывание на одну ногу. И эта гротескная речь звучит на фоне бессловесной орды оркестровых инструментов, скребущихся, посвистывающих, заходящихся смешливыми трелями. Весь этот черный юмор делает судьбу героев абсолютно предсказуемой, как бы они ни пытались ее оспорить. Зло равнодушно, бессмысленно и неизбежно. Но оно есть неотъемлемая часть жизни, то обрывающее, то восстанавливающее хрупкое равновесие ее образа. Об этом, собственно говоря, и пытались сообщить нам Шекспир и Шостакович, Гёте и Гуно, Верти и многие другие смельчаки, безбоязненно вглядывавшиеся в мерзкую рожу вселенской нечисти.